впрочем, точно так же, как и красному. И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли. Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу. Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах. Третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался внутри синего. Вместо тройки основных цветов, которую намеревался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов. Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за 15 лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным. Максвеллу было 30 лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное. Кинетическая теория газов. Настало теперь время пояснить, почему Фарадей, стоя наверху лестницы, весело крикнул Максвеллу, проталкивающемуся локтями через толпу: «Послушайте, Максвелл, уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам Бог велел легко пробираться в толпе». Действительно, и в конце Абердинского периода, и в начале Лондонского у Максвелла появилось наряду с оптикой и электричеством новое научное увлечение — кинетическая теория газов. На занятие ею его натолкнули две статьи Клаузиуса 1857 и 1859 годов. В статьях рассматривалась роль, которую могла бы играть вращательная энергия молекул в теплосодержании вещества, и была сделана попытка определить физический смысл понятия свободного пробега молекулы. Эти статьи давали новое развитие взглядам Даниила Бернулли, члена Петербургской академии наук. Бернулли первым указал на то, что теплота есть внешнее проявление колебательного движения отдельных молекул. Молекулы, следовательно, обладали скоростью, все одинаковые. Клаузиус первый высказал мысль о том, что эти скорости могут быть разными. Но разные скорости — это гигантская трудность в формулировании газовых законов, ведь немыслимо записывать эти законы для каждой отдельной молекулы. И Клаузиус приходит к понятию средней скорости молекул, точнее, средней кинетической энергии молекул. Клаузиус, сказав А, не говорил Б. Можно ли переделать формулы кинетической теории таким образом, чтобы учесть различия между скоростями молекул, учесть каждую отдельную молекулу? Конечно, нельзя. Но всегда можно математически точно выразить, насколько вероятно существование в газе при определенной температуре молекул с именно такой скоростью и какую часть от общего числа будут составлять молекулы с такой скоростью или близкой к ней. Существовавшая уже к тому времени теория вероятностей позволяла, например, вычислить вероятность попадания пули в мишень или вероятность проживания, например, в Лондоне мужчин именно такого роста. Эта возможность и попадания пули в мишень, и наличие в Лондоне людей такого-то роста, и наличие в газе молекул с такой-то скоростью описывалось однотипной кривой, имеющей форму колокола. Вершина ее соответствовала и яблочку мишени, и самому что ни на есть часто встречающемуся мужскому росту в Лондоне того времени 168 сантиметров, и наиболее вероятной в данном газе скорости молекулы. Это было нововведением колоссальной, неприходящей философской важности для физиков. Впервые в физике были сказаны слова «вероятно». Это событие может произойти с большой степенью вероятности.